Глава 14. Неделями массажа я спасала своего покровителя. С перерывами на пару недель, чтобы понять, работает ли мой метод, прежде поставивший на ноги многих. В случае с Осипом Германовичем его ущемление начинало обостряться в результате переживаний. Спустя, наверное, месяц у меня получилось добраться до секретера. Но там я нашла только документы, ни одного письма не увидела. А еще спустя месяц и вовсе забыл о нем. После Рождества жизнь потекла совсем тихо. Я научилась вышивать, вспомнила уроки труда, где наша довольно рукастая Мария Павловна пыталась вбить в нас азы женского рукоделия. Но я тогда не особо загоралась хоть чем-то. А здесь мне просто нечем было заняться, если только Нюра не пригласит в кухню. Да и она вечерами вязала носки, вела починку летнего. Так мы и просиживали вечера в гостиной у камина, когда барин уходил спать. Глаша и Нюра рассказывали новости из города, из окружающих его деревень, а Фирс, приносящий дрова, задерживался на наших посиделках все чаще и чаще. Я даже начала чувствовать себя своей среди этих людей, начала понимать, о чем и о ком они говорят. Под громкое тиканье часов прошел январь. Говорят, дорогу от Троицка перемело. «А до нас в юге еще не дошли», — Фирс рассказывал барину новости, пока тот обедал. «Никуда без них, Фирс. Коли в феврале нас не тронет, то март сугробов надарит. Знаешь ведь, что в марте бродячую собаку может занести. У меня другие переживания». Хозяин глубоко вздохнул и скривил губы. Я поражалась тому, что Осип Германович вел себя с Фирсом как ровня. В этом доме он родился, вырос, знал все премудрости и особенности края. Домна же, городская до мозга костей, до последнего не смирилась с жизнью на чуть ли не окраине государства, как она говаривала, и не простила этого супружества Осипу. Сейчас в доме царил мир, и как бы это ни было цинично, я радовалась, что ее не стало. Здоровая атмосфера позволяла барину говорить с нами громко, разъяснять непонятное и вести себя не как барин вовсе. Мы не наглели. Не был барин слабым, не был злым. Оттого все его уважали и сами торопились сделать все по делу, да так, чтобы он заметил и непременно похвалил. «В феврале объявят об отмене крепостного права», — выпалил он громко и замер, глядя на нас с Фирсом. Я в этот момент ставил на стол самовар, а Фирс готовился его раздувать. «Чего?» — переспросил Фирс. «Перестанете вы быть крепостными, Фирс?» Взгляд у барина был таким, будто он сообщал любимой собаке, что спасти ее не может. «Да куда мы от вас денемся? У нас жизнь уложена иначе, чем у тех, кто на земле», — хмыкнув, сказал Фирс. Я помнил, что по новому стилю это произойдет в марте, а до смены стиля еще было время. Организатор этой самой смены стиля, Володя Ульянов, родится еще только через 9 лет. В воздухе еще не было революционной ноты, даже намека не было. И от этого мне было спокойно. Лет 30-40 можно жить себе и не задумываться о будущем. Да и те, что на земле. Барин опустил глаза. Я чувствовал, что он хочет поговорить, но понимает, обсуждать с нами любую тему будет равнозначно, как со стеной. Да ясно ведь, что не просто так ее раздадут. Землю-то. Вставила я и заметила, как барин поднял на меня глаза. «Ясно?» — переспросил барин. «Конечно, она ж барская земля-то!» Я старалась как могла передать свои мысли чуть ли не детским языком. Но мне хотелось, чтобы Осип увидел во мне собеседницу. «Так, Надежда, именно. А люди что на это скажут?» Он вытаскивал из меня не информацию, он считал, что заставляет меня напрягать мозг и, как терпеливый учитель, не говорит ответ, а помогает намеками. «Кто-то недоволен останется, а кто-то, у кого забот полон рот, примется работать, чтобы выкупить. Да и цена земли-то... Ух!» Я закатила глаза, как это делала Глаша. «А ты молодец, девка!» Зародившийся в барине интерес к моим мыслям обнадеживал. «Пусть я первое время побуду ученой-обезьянкой. Я не против. Но через время он допустит меня к своим мыслям и может даже поделиться тем, как обстоят дела в его поместье». «Да куда мне до вас, барин? То ведь все на виду, как на ладошке лежит. Коли представишь, и сразу ответ понятен». А меня не гоните, я, поди, пригожусь вам, Осип Германович. И по дому могу, и по кухне, коли Нюрка взбрыкнет, да уйдет за волей этой. Не поймут эти они сразу, что там на воле кабала еще тяжелее. Над ними ведь не хозяина не станет, а защитника. Куда уж тебя гнать-то, не выдумывай. Вы с Фирсом первые, кто на довольствие поставлен будет. Ежели захотите, конечно. Голос барина зазвучал радостнее. Значит, я просто озвучила то, что он хотел слышать. На следующий день Фирс ворвался в гостиную прямо в тулупе. Барин дремал в кресле после обеда. На его груди покоилась газета, которую я караулила, как ястреб. «А? Кто?» — Осип всхрюкнул ото сна и чуть было даже не вскочил, когда услышал стук двери. Я посмотрела на Фирса ненавидящим взглядом. «Прости, барин, так к тебе гости!» Поняв, что натворил, он попятился. «Пускать прикажешь, али отправить обратно?» «Кто там? Ты можешь сразу говорить?» — вставила я, как самый главный охранитель покоя хозяина. Да, я в такие минуты чувствовала себя русской борзой, вскидывающей морду на каждый шум. Но раз мне была уготована судьбой эта роль, я исполняла ее ради своей же безопасности. «Барыни какие-то в карете приехали. Забыл я, как зовут-то. Сказали мне, а я пока бежал, все забыл». Фир смял в руках шапку, а с шубы начинала капать на светлый половик. «Веди гостей». Барин, вздохнув, встал. Я подала ему трость. В гостиную ввалились две женщины. Благо, работница в прихожей помогла им раздеться. Они, важно, вплыли в шикарных, словно собирались на бал, платьях. «Осип Германович, как же я рада вас видеть!» — замельтешила та, что постарше. Лет ей было примерно как барину. Полноватая, но не толстая. Морщин на её лице почти не было, и это позволяло считать ее моложе. Но руки и шеи их обладательницы меня никогда бы не обманули. «Лукерья Митревна, душенька!» Баюном замурлыкал наш барин и пошел навстречу. «Это как же вы изволили зайти на огонек? Чему я обязан таким гостям?» «Решила, раз вы сами не зовете, надо идти». Лукерия имела шикарный бюст, наваливающийся на корсет, но шею и декольте закрывало кружево платья. Она знала, что можно и что нельзя. Часики на запястье, небольшой, но явно золотой гребень в волосах, чарующий взгляд, все это выдавало в ней модницу и бывшую красавицу. «Простите, душенька, но пока я в трауре. Да и здоровье, знаете ли, подводит». Решил не докучать своим кислым видом. Барин, пока его знакомая фыркала над его самооценкой, указал мне принести чай и все к нему. Когда я вошла за Фирсом, несущим самовар, Лукерья всплеснула руками. «Ой, все никак не привыкну, что у вас по-деревенски. А Лидия тоже так любит. Правда, Лиденька?» Лукерья повернулась к женщине, пришедшей с ней. Я, наконец, рассмотрела вторую гостью, и она мне откровенно не понравилась. Светлые с проседью волосы, узкое, будто изможденное лицо, тонкие, туго сомкнутые губы, платье вишневого цвета с воротником под горло, черное кружево, где надо и где не надо. Она походила на вдову с большим стажем. «Правда, Лукерья Митревна, правда», — только и сказала бледная Лидия. Эмоции ее лицо не выражало совсем. Статуя, а не женщина. Они точно не были подругами. Яркая, живая, гомонящая, темноволосая, хоть и тоже с проблеском седины, восхищенная всем Лукерья, была антиподом Лидии. Такие редко дружат. Ну или дружат тогда, когда это необходимо. «Рад, что вы зашли. Только коли знали бы, что будут такие гости, то и стол бы собрали по...» Начал был барин, но Лукерья тут же перехватила бразды правления в свои руки и даже чай бросилась наливать барину сама. Подавала все Лидии, чтобы тот получил и чай, и варенье из рук гостьи. И тут мне стало все понятно. Это очередное сватанье.